Глава 61. 20 лет назад. 27 июня 2002 года. Огромный парк лицея всегда полон. Группы болельщиков, одетые в цвета своих школ, размахивают флажками и распевают песни во все горло. Последние участники соревнований делают разминку в тени больших деревьев или бегают по траве, чтобы разогреть мышцы. Гуляющие и велосипедисты пересекают парк, заражаясь всеобщим возбуждением и весельем. Повсюду молодые люди приходят и уходят, сопровождаемые вихрем звуков, в котором мешаются крики, сигнальные дудки, победные кричалки. С самого дальнего участка территории, где находятся спортивные залы, через равные промежутки времени доносится гром оваций, который заглушает голоса комментаторов в мегафонах. Клара входит в интернат, поднимается в комнату и начинает готовиться. Это их последняя встреча. Потом все изменится. Александр поступит в бакалавриат и уедет. И больше не будет ни клана, ни испытаний, ни адреналина. Клара вернется домой, и жизнь снова станет скучной обыденностью, где ничто не выходит за рамки нормы, ничто не опьяняет и не потрясает. Чувство сожаления уже щемит ей сердце. И она судорожно цепляется за ту малость, что у нее остается. Ближайшие часы должны стать незабываемыми. И они ими будут. По такому случаю она надела вещи своей матери. Джинсы тех лет, закрывающие лодыжки, и футболку с портретом Дженнис Джоплин. В ее тайных планах долгий поцелуй с Алексом. Чудесный поцелуй. Прощальный. Незабываемое переживание со вкусом столь же сладким, сколь и горьким. Плотский пожар, который сделает их историю неповторимой. И о ней они, уже старые и мудрые, будут вспоминать, трепеща всем телом. Клара улыбается, стоя перед зеркалом в ванной комнате. «Готово, я все сложила в рюкзак», — доносится голос Валерианы из комнаты. «Звуковую машину, запасные батарейки, компакт-диски и клубничные мармеладки». «Значит, можно отправляться». «Ты просто великолепна, Клара». «Решила сделать шаг навстречу Александру?» — лукаво спрашивает Валериана. Лицо Клары покрывается краской, и она вздыхает. Как она могла поверить, что лучшая подруга не догадается о ее намерениях? Она пожимает плечами. «Прощальный поцелуй. Я умираю по нему. По-твоему, это глупо?» «Ты шутишь. Ни одно желание не стоит того, чтобы за него умирать». Валериана пристально смотрит на подругу, и ее взгляд — настоящий детектор лжи. «Последняя встреча. Что ты сейчас чувствуешь?» «Мне одновременно хорошо и больно». «Оставь то, что болит, на потом, Клара. У тебя еще будет время настрадаться». Клара грустно улыбается. Она подходит к Валериане и крепко обнимает ее. Объятие долгое, сильное, без лишних слов, которые все равно ничего не скажут. Или скажут не так. Наступило лето, возвестив о конце учебного года. В воздухе разносится запах солнцезащитного крема, волосы девушек пахнут манго, кокосом, маракуйей. По другую сторону горной дороги дремлет океан под ярким солнцем, и на фоне лазурного горизонта выделяются силуэты белоснежных яхт. Валериана и Клара прячут свои велосипеды в небольшом лесу и торопливо идут к амбару. Еще издали они слышат, какой гвалт подняли ребята. Они взвинчены до предела. Теперь, после трех дней Олимпиады, можно, наконец, стряхнуть напряжение. Магит выиграл золото в толкании ядра и бронзу в метании копья. Алекс завоевал первое место в плавании баттерфляем на дистанции 100 и 200 метров. Давид поднялся на пьедестал почета в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. «Даже в лесу слышно, как вы орете. сообщает Клара, проскальзывая внутрь. У мальчиков разыгрался бой, и сейчас они похожи на перевозбужденных детей. Сено порхает под крышей, испуская острые ароматы пыли и сухих трав. Заразившись общим безумием, Клара и Валериана вступают в игру. Очень быстро Давид становится мишенью группы. Он визжит, как резанный. Магит связывает ему ноги, Клара и Валериана — руки, а Алекс запихивает ему сено в шорты. Начинается общая потасовка. Они играют, толкаясь телами, катаются по полу, дерутся. Они смеются, веселятся, протестуют. Но, несмотря на возбуждение и толкотню, Клара и Магит ни на секунду не соприкасаются друг с другом. Затем детская игра исчерпывает сама себя, и к вспотевшим, задыхающимся подросткам медленно возвращается покой. Под лучами света снова расцветают озорные улыбки. Магит встает. Он роется в большом рюкзаке, из которого доносится звяканье бутылок. «Так, пора переходить к делу. Мы с Давидом посчитали 36 испытаний, 36 видео. Это стоит отпраздновать, правда? Водка, джин, ром. Мы также захватили фруктовые соки, чтобы все это подсластить. Ну, кто чего хочет?» Во влажной духоте амбара раздаются первые аккорды композиции рок-группы Black Rebel Motorcycle Club. Клара изрядно опьянела. Но в отличие от опыта с джином в дедушкином шале, сейчас ей хорошо. Она расслаблена, почти безмятежна. У нее кружится голова, и это приятно. Сидя на сеновале под крышей, свесив ноги и закрыв глаза, она дает убаюкать себя аккордами Red Eyes and Tears. Ей кажется, что ее тело слегка парит в воздухе, покачиваясь под музыку, как лодка на волнах. «А ты слишком много выпила», — заявляет Алекс, садясь рядом. «А вот и нет. Мне наоборот хорошо». Клара открывает глаза. От Алекса исходит запах сена, смешанный со сладковатым древесным ароматом. Упоительный запах. И снова, впрочем, как всегда, дрожь пронзает ее словно электрическим током. «Вот сейчас», — говорит она себе. Но он ее опережает. «Ты же знаешь, что я от тебя с ума схожу. Ну же, Клара, не робей, поцелуй меня». Она хотела сразить его наповал, самой выбрать подходящую минуту, а не уступить его подкатам, как остальные девушки, готовые прыгнуть к нему в постель по первому свистку. Она вспоминает его высокомерный взгляд в тот первый день, когда он прижал ее к дереву и прошептал: «Как у всех выпускников, у меня есть своя комната, номер 112». В тот миг она поняла, что еще ни одна девушка ему не отказала, что он никогда не испытывал ни малейшего сомнения, что у него не было ни страданий, ни томительных ожиданий, ни разочарований. И она точно предпочла бы, чего бы ей это ни стоило, стать его первым провалом, а не энным по счету охотничьим трофеем. Отказать ему — вот ее важнейшее испытание, которое она проходила весь год, отодвинув на второй план все остальные, какими бы безумными и опасными они ни были. И в тот самый момент, когда она захотела подарить ему поцелуй, он, этот претенциозный осел, пришел его домогаться, да еще в такой отвратительно самоуверенной манере. Ей нужно было, чтобы он томился в лихорадке, изнывал. А он оказывался победителем. Он не мечтал о ней. Он ее хотел. Он не просил. Он требовал. «Серьезно? Хочешь поцелуй, Александр Шафер?» «Да». «Тогда заслужи его». Он смотрит на нее. В его взгляде она видит смесь возбуждения и страха. Это чувство ей хорошо знакомо. Это тяжелый наркотик. Наркотик победителей — адреналин. «Ладно,